Глава 12. «Мне нужны деньги», — деловито начал Илья, когда мы устроились в столовой. «У бабушки с дедушкой есть пенсии, но на них не выжить. От родителей мне досталась квартира, ее сдают за хорошую цену. Но бадеды...» «Кто?» — не поняла я. Илья улыбнулся. «Бабушку зовут Анна Ивановна, дедушку Константин Петрович. Но я их в одно объединил — бадеды. Ба от бабули. Деды, понятно от кого. Они арендную плату на меня тратят. Говорят, апартаменты твои не наши. Деду сейчас нужно обследование, а он мне новый комп купил». «Ситуация понятна», — кивнула я и не стала спрашивать, почему паренек живет со стариками. «Он же сказал, от родителей мне досталась квартира. Ясно, что они умерли». «Я могу найти любую информацию», — продолжал Илья. «Если я вам подхожу, давайте договариваться по финансовым вопросам. Подпишем договор». Жабёнкин порылся в рюкзаке, вынул бланк и... печать. «Ты работаешь официально?» — изумилась я. Илья положил передо мной договор. «У меня ИП. Стать предпринимателем можно с 18 лет, поэтому все оформлено на бабушку». «Анна Ивановна в курсе того, чем занимается внук?» — уточнила я. Мальчик вытащил из сумки штемпельную подушечку. «Конечно. Через 3 года я оформлю свой ИП. Бабуля юрист, но после инсульта ей работать трудно. Вот дедушка не в курсе, но ему бесполезно что-либо про мой бизнес объяснять. Он профессор-египтолог, живет в древнем мире. Для него компьютер — нечто странное, непонятное и совсем ненужное. Договор типовой, написан таким языком, что китайские иероглифы и то понятнее. Читать будете? Или просто цифру вознаграждения поставим? Давай обсудим твой гонорар», — предложила я, вспоминая девочку Надю. Некоторое время мы посвятили обсуждению финансовых вопросов, потом я объяснила свою проблему, Илья пообещал. «Контакт ведьмы дам утром». «Не говори гоп, пока не перепрыгнул», — усмехнулась я. «На мой запрос вылетела куча страниц». Илья вытащил из рюкзака ноутбук. «Умение правильно поставить вопрос — одно из базовых. Интересуетесь целительницей, которая мастерит браслеты из ниток в совокупности с осколками метеорита?» «Да», — кивнула я. «У вас есть кофемашина?» — поинтересовался мальчик, бегая пальцами по клавиатуре. «Знаю, что есть. Вон она, на столике. Прилично ли мне попросить американо?» Я пошла выполнять просьбу нанятого детектива. «Прилично ли мне попросить американо?» Нехарактерная для современного тинейджера фраза. «Но ведь не у всех ребят дедушка египтолог». Взяв чашку, Илья сделал глоток. «Так же вкусно, как у нас дома». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась я. «Вы правильно выбрали варочный аппарат», — добавил паренек. «Не бросились к широко разрекламированным маркам. Купили недорогой, но очень хороший. Вам нужно обратить внимание на нескольких человек. Православный колдун Ярослав, целительница Марфа, ведьма бабушка Гермогена». «И как ты это ухитрился так быстро узнать?» — спросила я. Илья снова отпил кофе. «Потому что только они плетут изделия из ниток с метеоритами. Ярослав делает колье, Марфа — обереги, медальоны, а Гермогена публикует объявления, наиболее близкие тому, что вы ищете. Любые ваши желания исполнятся, если наденете браслет, сделанный мной. Основа его плетения из нитей, которые привезены с Востока. Подобные носили все великие полководцы, включая Суворова, Кутузова, Александра Македонского. Но мои изделия пропитаны мощью тунгусского метеорита. Он придаст вашим желаниям силу. Дорого. Исполняю любые просьбы, отправленные в небо». «У Гермогены запись. Когда хотите к ней попасть?» «Завтра днем, но вряд ли это получится», — предположила я. «Легко», — возразил Илья. «У нее никого нет. Похоже, народ умнее, чем я думал. Клиенты к ведьме не рвутся. На какое время вас записать? На дорогу потратите 10 минут. Колдунья неподалеку от вас обосновалась. Она с 11 принимает». «Отлично, на 16 часов», — решила я. «Это все?» — уточнил Илья. «Пока да». Я взяла со стола пустую кофейную чашку и услышала замечание. «Неправильно. Надо порыться в белье доктора Максимова и Евгения Петровича с Юрием». «Зачем?» – удивилась я. Илья кашлянул. «В первую очередь нужно проверить, хорошо ли у них с деньгами. Может, Евгений называет себя богатым, а реально он нищий?» «У него и у жены роскошные машины», — возразила я. Илья махнул рукой. «Это часто бывает свидетельством взятых кредитов, и жилье, возможно, в ипотеке. Евгений запутался в долгах, ищет, где бы ему тыщенку-другую надыбать. Вот он и придумал воровство мега-крутого браслета. Я уверен, Гермогена у вас за украшение не запросит миллионы. Глупо рассчитывать только на миллиардеров-заказчиков, ждать к себе людей из списка Forbes. Кстати, в нем идиотов нет. Можно по-разному относиться к тем, кто заполучил грузовики денег. Считать их ворами, взяточниками, подлецами. Возможно, это правда, но дурак и лентяй богатство не заработает. Только Емеле из сказки повезло. Да и та щука-то в единичном экземпляре была. Ведьма должна соображать, лучше за свою поделку подешевле просить. Хочешь стать богатой? Работай для бедных». «Ты прямо учебник по бизнесу», — пробормотала я. «Книги не запрещены. Читайте сколько хотите, что пожелаете», — отрезал Илья. «Но глупые анекдоты и статьи блогеров-идиотов с тупыми якобы смешными видео ума никому не добавят. Разве что насмотритесь билиберды и сами захотите клоуном стать. Я пороюсь в чуланах у всех, кто причастен к истории с браслетом. Завтра доложу. Можно после 5 вечера? Утром мне в школу?» «Конечно», — сказала я. «Поезжай домой, а то не выспишься». «В гробу отдохну», — выпалил Илья. «Жизнь дана не для сна. Ну, я пошел». Я проводила сыщика до двери, заперла ее, потом вышла на балкон и увидела, как Илья садится на мотоцикл. Он ощутил мой взгляд, обернулся, помахал рукой, пригнулся к рулю и унесся прочь. Я продолжала смотреть на пустую улицу. Могла ли я в 15 лет помочь тете Раисе? Да. Удалось бы мне устроиться куда-то на работу? Официально нет. Но на мытье чужой квартиры разрешение отдела кадров не требовалось. Искала ли я приработок? Нет. Была ли в моей голове мысль, что у Раисы, дворничихи, маленькая зарплата? Что я расту, мне надо покупать одежду, обувь? Нет. А сейчас со всех сторон говорят. Вот мы в детстве вели себя иначе, слушались родителей, посещали кружки, пели в хоре, учились на пятерке. Да, в моем дневнике стояли одни пятерки. Да, я занималась в школьном театре. Да, после школы любила забежать домой к своей ближайшей подруге Томочке, вкусно там поесть. Но мне не пришло в голову помочь Раисе. Ни разу я не пыталась заработать денег, а Илья не хочет, чтобы его бадеды жили на одну пенсию. И кто из нас лучше? Я в 15 лет или Илья в те же годы? Я вздохнула и ушла с балкона. Пора спать. И тут опять заработал телефон. Меня разыскивал Юрий, сын Евгения. Часы показывали 1:30. Беспокоить кого-либо в это время можно только в крайнем случае. Я взяла трубку. «Добрый вечер. Что случилось?» «Папа совсем с ума сошел!» Забыв поздороваться, сказал Юрий. «Дался ему этот браслет. Сначала доктора оборал, потом на вас накинулся. Он при мне вам звонил. Я пытался остановить отца, да куда там? Понесли ботинки Митю. Уж извините». «Все в порядке», ответила я, недоумевая, зачем юноша со мной соединился. «Час назад папаша меня из дома выгнал», сообщил Юра. «Неприятно. Жаль, ничем помочь не могу. Я уехала к подруге в гости», соврала я. Мне совершенно не хотелось предоставлять приют неприятному отпрыску Столетова. «Да мне есть где перекантоваться», воскликнул Юрий. «Но отец реально с ума сошел. С матерью они сраться начали. Она на него орет, он на нее визжит. Папашу все раздражают, а я больше всех. Вы меня слушаете?» «Внимательнейшим образом», — заверила я, направляясь в сторону спальни. «Если вам в 1:30 позвонил человек, который возжелал излить душу, то слушать его лучше лежа в своей уютной кроватке».